Какое-то мгновение я колебался, не зная, стоит ли откровенничать с незнакомкой. Но она только что спасла мне жизнь, рискуя собственной. И по недоверию, прозвучавшему в ее голосе, я понял, что в эту минуту могу потерять едва приобретенного друга, возможно, единственного в этом мире. «Вы что-нибудь знаете о космических кораблях? О звездолетах, способных преодолевать огромные расстояния между мирами?» «Я слышал о звездолетах, но ни один корабль не приземлялся на нашей планете вот уже лет 200». В который раз за наше короткое знакомство она удивляла меня своей осведомленностью. Но теперь мне не оставалось ничего другого, как продолжить свое объяснение, надеясь на то, что она поймет или хотя бы поверит мне на слово. Существуют другие способы передвижения в пространстве. Вот как? Я знаю только один такой способ, но те, кто может им воспользоваться, не люди. Разве я не похож на человека? Я постарался обратить свое откровение в шутку. Но шутки не получилось. Теперь девушка смотрела на меня холодно, и доверие, установившееся между нами в первые минуты встречи, исчезло бесследно. Лед кончился, и мне пора. Прощайте. Постойте. Где мне вас найти? Зачем? Я хочу продолжить наше знакомство. В конце концов, вы спасли мне жизнь. Ах, оставьте. Тем, кто может передвигаться по дороге дымов, не страшны наши драконы. Она стремительно двинулась прочь от меня и через мгновение затерялась в толпе, уже заполнившей двор крепости. Люди появлялись из каждой двери, из каждой подворотни. Все были вооружены лопатами, совками и металлическими контейнерами для сборки яиц. Прежде чем я успел последовать за своей новой знакомой, рука Спейса легла на мое плечо и удержала на месте.